Неспокойная ночка в Сенте выдалась не только у Лестера, потерявшего свою помощницу, но и у Кертиса. Его по тревоге поднял Максвеллу. От своего непосредственного командира Стоун узнал, что рабочие, трудящиеся в цехе по сборке патронов, подняли бунт, прикончили одного охранника и взяли в заложники другого. Обо всем этом сообщили двое охранников, успевших сбежать. Не считая подручных средств, из оружия у смутьянов были два дробовика и один пистолет. Собираемые в цехе патроны были совсем другого калибра, поэтому пользы от них бунтовщикам не было никакой. А вот от заложника очень даже была. Прикрываясь им как щитом, часть рабочих попыталась добраться до арсенала, чтобы обзавестись нормальным оружием и броней. Остальные же попробовали выбраться за стену и сбежать в пустоши. Вот только это была очень плохая идея. Двор превратился в один большой тир. Добравшись до стационарного пулемета и развернув его на 180 градусов, Скотт Бдит обрушил на бунтовщиков свинцовый дождь. Ранить работников или загнать их обратно в цех выстрелами по земле он не пытался, а вместо этого открыл огонь на поражение, одной длинной очередью скосив пятерых смутьянов. «Жрите, твари!» — с нескрываемым злорадством выкрикнул Диц. Свидетелем этого стал бегущий к арсеналу Кертис. Видя, как какой-то парнишка лет 17, а то и младше, вооруженный молотком, забирается на стену, Стоун взял его на прицел. С меткостью у Кертиса проблем не было. С такого расстояния попасть парнишке в спину было легче легкого. Однако прицелившийся и положивший палец на спусковой крючок Кертис замешкался. Боковым зрением заметив какое-то движение сбоку, Стоун резко повернул голову в сторону. Увидев, как какой-то смутьян, вооружившийся разбитой стеклянной бутылкой, мчится на него, Кертис не стал стрелять. Уклонившись от пары размашистых атак, Стоун заехал противнику ногой в живот, а когда тот согнулся от боли, приложил его прикладом винтовки по лицу. Потратив драгоценное время, Кертис увидел, как забравшийся на стену парнишка долбанул Дитца молотком по голове, скинул стрелка вниз, а затем занял его место за пулеметом. И когда юный бунтовщик нацелил оружие на него и уже был готов открыть огонь, Стоун метким выстрелом проделал маленькое отверстие в его лбу. Мысленно ругая себя за нерешительность, Кертис подбежал к неподвижно лежащему на земле Скотту. Глянув мельком на Дитца, Стоун сразу же понял, что в медицинской помощи тот уже не нуждается. Так не кстати вспомнилось выражение «двум смертям не бывать, но одной не миновать». Парнишку все равно прикончил, но если бы сделал это сразу, Скотт остался бы жив. В отличие от покойного Дитца, открывшего огонь на поражение, подтянувшаяся к воротам группа из пятерых автоматчиков убивать оставшихся рабочих не стала. Поняв, что им все равно некуда деваться, загнанные в угол бунтовщики сдались. Когда Кертис все же добрался до арсенала, все уже было кончено. Пытавшиеся пробиться к оружейке бунтовщики были мертвы. Увы, заложник тоже погиб. Покритиковав нерадивого подчиненного за нерасторопность и услышав от него о гибели Дитца, выругнувшийся Максвелл связался с Дариусом. Кауфман выслушал его доклад спокойно. Известие о вспыхнувшем бунте вынудило его внести кое-какие коррективы в первоначальные планы. Много рабочих полегло, и их было необходимо кем-нибудь заменить. И над тем, кем именно это лучше сделать, начальнику службы безопасности Сента долго ломать голову не пришлось. Арт. Логово аспидов. 9. Барбара заложит взрывчатку в нужных местах, уберется с фабрики тем же путем, после чего подорвет установленные заряды. Взрывы прикончат или хотя бы отвлекут притаившихся на крыше снайперов, а вместе с ними и еще какое-то количество головорезов, находящихся в здании. Таким был план Лэнса. Внешне Слейтер оставался спокойным, всем своим видом демонстрируя подручным, что ситуация под полным контролем. На самом деле, он так не считал, и за Барбару переживал, хотя вслух ни за что бы в этом не признался. Успех данного мероприятия во много зависел от докторши. Если диверсия провалится, и Барбару поймают, серьезных потерь вряд ли удастся избежать. Отступать в любом случае было нельзя, независимо от того, удастся ли девушке заложить бомбы и покинуть фабрику. Если не покончить с аспидами сейчас, то в следующий раз они будут наготове. Поэтому только победа и ничего другого. Только Лэнс подумал, что ожидание как-то уж слишком сильно затянулось, как Барбара вышла на связь. Отойдя немного в сторонку, Слейтер ответил на вызов. «Сделала?» – спросил он, поднеся рацию ко рту. «Не совсем», – ответила диверсантка, понизив голос. «Что значит «не совсем»? Заряды я заложила, но выбраться не могу. Мне пришлось кое-кого прикончить, и похоже, его труп нашли, и теперь меня ищут. Что мне делать? Лэнс мысленно чертыхнулся. Что мне делать? Повторила девушка, не получив ответа, и в ее голосе отчетливо было слышно беспокойство. Спрячься где-нибудь, желательно подальше от тех мест, где заложила бомбы, и сиди тихо. Даю тебе на это ровно 3 минуты. Время пошло. Больше ничего добавлять или уточнять Слейтер не стал. Поскольку детонатор был у него, Барбаре больше ничего и не оставалось, кроме как последовать совету Лэнса. Как только отведенные им 3 минуты истекли, главарь стальных крыс поочередно подорвал заряды, надеясь, что диверсантка все же успела спрятаться, и взрывами ее не зацепило. Грохот был такой, что разбудил бы мертвого. Пользуясь временной неразберихой, ударный отряд выскочил из-за укрытия и ломанулся к фабрике. Во дворе крысы тут же рассредоточились, разделившись на маленькие группы по несколько человек. Толпа из 2 десятков бойцов была идеальной мишенью для врагов. Один меткий залп из гранатомета, и все будет кончено. Опасаясь, что наверху помимо снайперов, отвлеченных взрывами, могут быть и гранатометчики, бегущий впереди Лэнс, а вместе с ним еще несколько бойцов, обстреляли крышу из подствольников. Сопротивление во дворе нападавшие встретили, но совсем вялые. Как только отряд добрался до главного входа, Слейтер отправил 4 человек к запасному выходу, чтобы они отстреливали каждого, кто попробует удрать. Аспиды должны были быть уничтожены, все до единого. Поскольку одна из бомб была установлена в оружейке, противники лишились большей части пушек и бронежилетов. Хоть какое-то сопротивление смогли оказать лишь те, у кого все это в момент нападения было под рукой. Стремительно продвигаясь вперед, Лэнс и его люди планомерно зачищали одну комнату за другой. Добравшись до лестницы, ведущей наверх, Слейтер отправил часть бойцов на крышу, чтобы разобраться со снайперами и гранатометчиками, а сам вместе с небольшой группой двинулся в сторону кухни. Там на мойке притаился главарь аспидов, вооруженный тесаком для рубки мяса и светошумовой гранатой. После ее броска озарившее помещение яркая вспышка и звуковая волна дезориентировали незваных гостей. Выскочив из своего укрытия, головорез пробил тесаком череп одному нападавшему, рубанул по шее второго, а затем бросился на Лэнса, успевшего прикрыть глаза и одно ухо. От размашистого удара по черпу Слейтера уберегла механическая рука. Выставив ее перед собой, Лэнс защитился от тесака, мощным ударом ногой в живот опрокинул нападавшего на пол, после чего прострелил ему голову. Лишь прикончив врага, Слейтер опознал в нем лидера конкурирующей банды. Массируя второе ухо, в котором стоял чудовищный звон, Лэнс бросил взгляд на 2 погибших ребят. Уже было понятно, что аспидам конец, но расслабляться, находясь на вражеской территории, было преждевременно. Продолжив зачистку, группа Лэнса добралась до раздевалки. Заглядывая в шкафчики, Слейтер в одном из них обнаружил притаившуюся Барбару. Испуганная девушка тут же направила на него пистолет, но на спусковой крючок не нажала, успев рассмотреть, кто перед ней. «Все кончено», — с опаской проговорила она, опуская оружие. «Почти», — ответил главарь стальных крыс. Несколько человек, попытавшихся сбежать через запасной выход, тут же получили щедрую порцию свинца. Те, что были на крыше, отстреливались до последнего, сумев прикончить одного из людей Лэнса, прежде чем сами погибли. Но уже спустя 11 минут после того, как Слейтер нашел Барбару в раздевалке, аспиды прекратили свое существование. Сделав то, ради чего и пришли, победители покинули логово поверженной банды, забрав их припасы и остатки оружия. Когда отряд пересек внешний двор и вышел за ворота, боец, замыкающий строй, заметил какой-то предмет, прикрепленный к забору. Чем-то он напоминал взрывчатку. «Эй, погодите, тут что-то!» Договорить боец не успел. Шоковый заряд, приведенный в действие подрывником, наблюдающим за фабрикой с безопасного расстояния, нейтрализовал отряд Лэнса, временно всех обездвижив. Лежа на спине, обессиленная Барбара могла шевелить лишь глазами и немного головой. Увидев нескольких жестянок, направляющихся к воротам, девушка решила, что это конец. Однако роботы, вместо того, чтобы прикончить людишек, пока те не могут двигаться и оказывать сопротивление, принялись вырубать их одного за другим, используя встроенные шокеры. Когда очередь дошла до нее, Барбара, перед тем как потерять сознание от удара током, успела осознать, что это все же еще не конец. После обмена рукопожатиями мальчишка привел Дейна в восточную часть разрушенного мегаполиса, считающуюся самой безопасной в городе. Инциденты со стрельбой и поножовщиной здесь время от времени случались, но до крупной кровавой разборки дело никогда не доходило, так как за порядком в районе следили боевики объединенных банд. Имелся здесь даже свой собственный рынок, огороженный стеной из мусора. Всех, кто пытался попасть туда, сначала заставляли раздеться прямо на улице у всех на виду, не делай поблажек никому, будь то мужчина, женщина или ребенок. Свидетелями этого стали проходящие мимо западного входа Дэйн и Нил. «Зачем их заставляют раздеваться?» – спросил эмиссар. «Осматривают. Какой в этом смысл? Тут и так все открыто ходят с оружием. Ищут не оружие, а следы от укусов. Представь, что начнется, если кто-нибудь, укушенный трогом, зайдет на рынок, найдет какой-нибудь уголок потише, превратится и начнет всех кусать», — объяснил Нил. «Такое уже бывало?» «Бывало. Потому всех и проверяют». Дэйну было невдомек, зачем кому-то, знающему, что он обречен, скоро умрет и превратится в монстра, идти в места большого скопления народу. Умирать в одиночестве скучно, и хочется забрать с собой кого-нибудь еще, похоже на то. Со слов Нила, лекарства от этой заразы не существовало. Спасти укушенного могла лишь быстрая ампутация поврежденной конечности. От размышления эмиссара отвлек шум выстрелов. В район проникла парочка трогов. Одного из них подстрелили сразу, а другой, прежде чем принять в себя приличную дозу свинца, успел цапнуть за плечо какого-то мужичка. Тот, зажимая рукой рану, попытался было удрать, но в спину ему тут же прилетело несколько пуль. Покойника уложили рядом с подстреленными, но еще не ожившими мутантами, облили чем-то горючим и подожгли. В числе свидетелей произошедшего оказались и Нил с Дэйном. Наличие горючей жидкости под рукой у следящих за порядком в районе боевиков, и то, насколько быстро и слаженно они действовали, дало эмиссару понять, что подобное здесь случается довольно часто. Зеваки, ставшие свидетелями данного инцидента, тоже совсем не выглядели удивленными или шокированными. И этот район еще считался относительно безопасным. Что творится в других уголках мертвого города, Дэйн старался не думать. Весь этот город представлялся ему одной большой пороховой бочкой, способной в любой момент взлететь на воздух. И где-то в этой бочке находится богиня, которую он должен во что бы то ни стало отыскать. Оставив спокойный район позади, Нил привел Дэйна на заброшенную стройплощадку, где возвышался подъемный кран. «Почему мы остановились?» – спросил эмиссар, когда мальчишка повернулся к нему лицом. «Хочу получить аванс». «Какой еще аванс?» «Забыл наш уговор? Ты рассказываешь мне про свой мир, а я помогаю тебе с поисками. Я помню, что конкретно тебя интересует. Города твоего мира. Какие они?» «Обычные города с обычными людьми». Мальчик нахмурился. «Поподробнее. А что про них еще сказать? Есть люди. Занимаются своими делами, живут в своих домах. По сравнению со здешними, те дома совсем уж крошечные, рассчитанные на одну семью. Между городами есть реки, горы и леса. Леса – это когда много деревьев в одном месте», – теперь уже нахмурился Дэйн. «Ты что, никогда не видел лес?» «Видел. На картинке в книжке. Как и горы. Здесь, как ты, наверное, уже заметил, с этим проблемы». «Заметил. Животных ты вживую тоже не видел, только крыс и собак. Как-то раз видел кошку. Не знаю, что с ней. Скорее всего, съел кто-нибудь. Зато в той же книжке я видел лошадей. В твоем мире они есть?» «Полно. Лошади, коровы, овцы, козы. Правда, в деревнях они встречаются чаще, чем в городах. Интересно, а у вас есть?» «Все, с тебя пока хватит. Куда идти дальше?» Состроив кислую мину, Нил указал на подъемный кран. «Туда». Дэйн не понял, что это значит. Тогда подошедший к лестнице мальчишка начал взбираться наверх. Эмиссар последовал за ним. Добравшись до самого верха, сначала Нил, а следом за ним и Дэйн перебрались на стрелу. «А дальше нам туда. Твоя подруга сейчас находится там», — сказал мальчик, указывая на огороженную высокой стеной массивную цитадель, находящуюся далеко-далеко за пределами мертвого города, у самого горизонта. Это и был Сайнт. Решив, что увидел достаточно, а детали можно будет узнать по дороге, Дэйн полез вниз. Задержись парочка на стрелке подольше хотя бы на минуту, то заметила бы, как из западного района мертвого города в воздух поднялся грузовой вертолет черного цвета и полетел по направлению к Сайнту. Арт, Дэйн и Нил, кран на стройплощадке. Рен, 4. Как и в прошлый раз, Шизарский лес встречает меня пением птицы шелестом листьев. Только сейчас я совсем один, и ловить лесную деву не собираюсь. Скорее наоборот, это она поймала меня в свои сети. Добравшись до той самой реки, рядом с которой встретил нимфу, даю уставшему жеребцу напиться, а сам встаю на берегу и трижды отчетливо называю свое имя. Ничего не происходит. Повторяю, результат тот же самый. Теряю терпение, чувствуя себя наивным простаком, которого обвели вокруг пальца. «Ты звала меня, и я пришел. Давай, покажись!» Громко выкрикиваю. Жеребец, утолив жажду, бросает на меня озадаченный взгляд, как бы спрашивая, что я делаю. «Просто скажи мне, чего ты хочешь?» Вновь ору. Тишина. Помотав головой, замечаю на ветке дерева маленькую серую птичку, как две капли воды, похожую на ту, что год назад вывела меня из леса. Сжав руки в кулаки, подбираю с земли камень и швыряю в крылатую шпионку, но та успевает уклониться и улететь. На смену гневу приходит разочарование. Взяв напившегося жеребца под устцы, отхожу от реки. Ноги буквально сами приводят меня на ту самую поляну, где год назад разбили лагерь Локка и его ребята. Усевшись на траву, пытаюсь собраться с мыслями и понять, что делать дальше. Возвращаться обратно в Бильфар нет ни малейшего желания. Не хочу выглядеть в глазах Ролана треплом, бросающимся пустыми обещаниями. И вновь видеть Лару тоже не хочу. Это она во всем виновата со своими поцелуями, ведь это после них меня начали преследовать эти дурацкие сны. Поход в храм тоже был глупой затеей. Не видел никого, кому бы хоть раз помогли молитвы, и, скорее всего, никогда и не увижу. А вот какой-нибудь маг наверняка бы мне помог. Лучше бы я потратил свои накопления на него, а не на коня. Я откликнулся на зов лесной девы, думая, что меня здесь ждут, но похоже, я ошибся, или что-то не так понял. Можешь и дальше меня игнорировать, но я никуда отсюда не уйду, говорю громко, но спокойно. На ответ особо не рассчитываю, а потому, не получив его, не злюсь и не расстраиваюсь. Покрепче привязав коня к дереву, иду собирать опавшие ветки, чтобы разжечь костер. Пока собираю хворост, грохочет гром и начинается дождь. Поначалу совсем мелкий, но усиливающийся с каждой минутой. Еще и ветер сильный поднимается. Приходится на время забыть о ветках и искать укрытие от непогоды. Запасных шмоток у меня с собой нет, а ходить в мокрой одежде или голышом совсем не хочется. Продуваемый хлестким ветром, бьющим в спину, нахожу укрытие под толстым деревом с густой листвой. Минут 30 дождь льет как из ведра, затем ослабевает, а вскоре и вовсе заканчивается. Отыскать сухие ветки после такого ливня оказывается невыполнимой задачкой, поэтому собираю мокрые ветки в надежде, что до наступления темноты они высохнут, благо в запасе есть еще несколько часов. Вернувшись обратно на поляну, обнаруживаю, что за время моего отсутствия привязанная к дереву тупая скотина каким-то образом освободилась и сбежала. А ведь сумку с припасами я как назло оставил в седле. Изо всех сил стараюсь не впадать в уныние, хотя и без того паршивое настроение падает еще ниже. Ну и ладно, как-нибудь без сумки обойдусь. Грибов и ягод здесь полно, а речка совсем близко, так что от голода и жажды точно не умру. Сначала дождик, теперь сбежавший конь. Если хочешь прогнать меня из своего леса, придумай что-нибудь пострашнее, дерзко обращаюсь к зеленоглазой нимфе, будучи абсолютно уверенным, что она меня слышит. В грибах и ягодах я кое-что смыслю, поэтому собираю и ем не все подряд, а только то, от чего точно потом не посинею. Собранные высохшие ветки поджигаю с помощью огнива. Его я, к счастью, ношу в кармане, а не в сумке. Утолив голод, устраиваюсь поближе к огню и ложусь спать. Ночью, когда от костра остаются лишь тлеющие угольки, вдруг просыпаюсь с чувством тревоги. Кажется, будто кто-то за мной наблюдает, и этот кто-то совсем рядом, буквально за моей спиной. Прежде чем проверить, так ли это на самом деле, достаю из-за пояса кинжал. Вспоминаю сказанные сгоряча слова, когда предложил нимфе прогнать меня каким-то более действенным способом, и жалею, что тогда не промолчал. Бахвальство никогда еще никого до добра не доводило. Медленно повернув голову в сторону, замечаю волка и чувствую, как спина стремительно покрывается мурашками. Сталкиваться с волками мне приходилось это раньше, но таких я еще не видел. Крупный, почти как молодой бык, не серый, а черный, словно уголь. Шерсть дыбом, глаза красные, прямо как угольки. Яростно зарычав, оскалившийся хищник бросается на меня. Едва успев откатиться в сторону, хватаю обгоревшую ветку и начинаю ей размахивать из стороны в сторону, выставив перед собой кинжал. «Проваливай, псина, ищи жратву в другом месте, яростно выкрикиваю. Блохастая тварь никуда не сваливает, но и бросаться на меня не торопится. Непонятно, чего ждет и чего опасается. Я для него не намного опаснее кролика. Порвет меня на части, даже глазом не моргнув, и эта жалкая палочка его не остановит. Может, попробовать сбежать? Нет, этот вариант еще хуже. Волчара все равно меня настигнет, не в два, так в три прыжка. Бежать ни в коем случае нельзя, это верная смерть, как и попытка завалить эту тварь. Но так у меня есть хотя бы один шанс из ста, а то и из тысячи. Ничтожно мало, но хоть что-то. Если побегу, то шансов нет вообще. Стараясь не обращать внимания на дрожь в руках и в коленях, швыряю ветку в волка, а затем с диким криком бросаюсь на зверюгу. Вот только волчара от брошенной ветки просто пригибается, после чего бросается на меня. Зверюга с легкостью валит меня на землю, подмяв под себя, и уже хочет вцепиться своими острыми, как клинок, зубами мне в шею или даже отгрызть голову, но от ужасной смерти меня спасает кинжал, который я едва успеваю воткнуть волку в подбородок. Едва загоняю лезвие по самую рукоятку, не издавший при этом ни звука злобный зверь вдруг превращается в черный дым и моментально рассеивается. Только успеваю подняться и отряхнуться, как из чащи выходит она, та, ради кого я и проделал этот путь. Она не улыбается, как при нашей первой встрече, но смотрит на меня с неприкрытым интересом, если я хоть что-то понимаю в этих гляделках. «Ты стал смелее и сильнее», — говорит она вместо приветствия. Хоть это и не был вопрос, зачем-то киваю, чувствуя себя дураком. «Зачем ты пришел сюда?» — спрашивает нимфа. «Потому что ты позвала меня», — отвечаю без раздумья. Красавица улыбается. Похоже, ей понравился такой ответ. «Еще один шаг сделан, но тебе предстоит еще очень многому научиться, если только ты сам не захочешь уйти. Но сделать этот выбор придется прямо сейчас». «Да что все это значит? Я пришел на твой зов, одолел большого злобного волка, который мог целиком мне голову откусить, а ты предлагаешь мне уйти. Зачем? Какой во всем этом смысл? Ничего не понимаю. Что именно я должен выбрать?» Пытаюсь внести ясность. «Ты должен решить, готов ли служить мне верой и правдой, отказавшись от всего, что когда-либо было тебе дорого. Готов ли ты стать моим эмиссаром?» «Готов». Это слово слетает с моих губ само собой. Сам пока до конца не понимаю, на что только что дал согласие, но интуитивно чувствую, что поступил правильно. Мое место не рядом с Ларой и Роланом, мое место здесь, рядом с лесной красавицей. Когда нимфа приказывает мне преклонить колено, делаю то, как она говорит. Едва красавица касается моего плеча, вскрикиваю от боли, почувствовав, будто правую руку обожгло огнем. «Встань», — приказывает нимфа. Поднявшись, замечаю на своем правом запястье какой-то выжженный узор. «Что это значит?» — спрашиваю растерянно. «Позже узнаешь, а сейчас следуй за мной, Арт». Черный волк, 10. В себя Лэнс пришел от того, что кто-то плеснул ему в лицо ледяной водой. Открыв глаза, Слейтер обнаружил, что находится в какой-то мастерской. Его механическая рука была плотно зажата в тиски, так что главарь стальных крыс даже пошевелить ей не мог. Напротив него стоял Дариус Кауфман собственной персоной. Больше никого поблизости не было. Закидывая сеть, я планировал поймать совсем другую рыбку, не такая крупную. «У тебя прямо талант оказываться не в том месте, не в то время», — обратился к пленнику начальник охраны. Резко подавшись вперед, Лэнс попытался схватить Дариуса за горло другой рукой, но не сумел до него дотянуться. Слишком уж далеко тот от него стоял. «Не можешь достать, а ты попробуй сначала руку отгрызть, чтобы не мешалось. Вдруг тогда получится», — посоветовал Кауфман насмешливым тоном. Окинувший собеседника яростным взглядом, Лэнс юмора не оценил. Ему самому сейчас было не до шуток. Взвешивая риски перед вылазкой, Слейтер допускал, что что-то может пойти не так, но не ожидал, что окажется в руках начальника службы безопасности Сейнта. «Если все дело в подбитых вертушках, то мои ребята не имеют к этому никакого отношения. Это дело рук аспидов», — заявил Лэнс, глядя Дариусу в глаза. «Это только слова. Или кроме них у тебя есть какие-то доказательства?» — резонно поинтересовался Дариус. Никаких доказательств у Лэнса ожидаемо не оказалось. Лишь слова казненного предателя. «Понятно. Я так и подумал», — сказал Дариус, все поняв по лицу Слейтера. «Ну раз ты такой знающий и понимающий, может тогда башку включишь? Ради чего мне так подставляться, сбивая эти гребаные вертушки?» «Какой в этом смысл?» – задал Лэнс вполне логичный вопрос. «Кто же тебя знает? Засиделся ты в своей подземке, совсем страх потерял, а вместе с ним остатки мозга, и решил доказать своим обезьянам, что у тебя самые крепкие яйца, и никто во всем мире тебе не страшен», – парировал Дариус. Лэнс сжал в кулак свободную руку. «Мои ребята еще живы?» – спросил Слейтер. «Пока, да, и не только ребята, но и девчонка, хотя ее на тот свет следовало отправить самой первой». «Почему, ты знаешь, почему?» Лэнс знал, и развивать эту тему не стал. «А от меня тебе что нужно, сволочь? Не просто так ты меня отдельно ото всех держишь, еще и один сюда пришел. Не хочешь, видимо, чтобы нас разговор еще кто-нибудь услышал? Гадость какую-то задумал?» Дариус мысленно взял слова об утрате мозгов назад. На западе пустоши разведчики Сэнта случайно обнаружили хорошо укрепленный военный бункер, в котором обитала некая цивилизованная община, состоящая, преимущественно, из ученых и инженеров. Будучи идейными изоляционистами, они крайне неохотно шли на контакт с кем-либо из внешнего мира. Зато в их распоряжении были ценное оборудование и ресурсы, которые Сэнту очень бы пригодились. Вот только делиться ими с кем-либо они не захотели, как категорически отказались и от предложения переселиться в Сайнт. Линет переговоры свернула, поняв, что переубедить этих упрямцев не сможет. Дариус же загорелся идеей всем этим добром завладеть. Раз бункерные обитатели не захотели делиться ресурсами и технологиями по-хорошему, значит, их следовало забрать по-плохому. В любом другом случае, эту проблему решили бы роботы. Но засевшая в бункере община дала понять, что в ее распоряжении есть электромагнитное оружие, за секунды выводящее любую электронику из строя. Бросать на штурм бункера бойцов службы безопасности Дариусу не хотелось. Даже если обойдется без крупных потерь, по шапке от Линет за такую самодеятельность ему точно прилетит, причем очень сильно. А уж если будут большие потери, на своей должности он может не удержаться. Другое дело, обитатели пустошей. Часть рабочих и боеспособные пленники. Для таких заданий Дариус уже давно сформировал особую группу, состав которой уже несколько раз успел поменяться. Жили эти бойцы отдельно от работяг и в чуть более комфортных условиях, получая усиленный паёк. Чтобы они не разбежались, оказавшись за стеной, Дариус принял все необходимые меры предосторожности, оказавшиеся довольно эффективными. Однако нарисовалась одна существенная проблема. Лидер этой группы пожаловался на плохое самочувствие. По дороге в лазарет он набросился на конвоиров, попытался завладеть их оружием, избежать, за что был убит на месте. И теперь ему срочно требовалась замена. Лэнс для этого пусть и не идеально, но все же подходил. «Я хочу, чтобы ты возглавил одну группу для особого задания. Материал там собран не самый качественный, да и с дисциплиной проблемы. Нужен кто-то, способный держать этих парней в узде. Кто-то вроде тебя», — подошел Дариус к главному. «А мне-то это зачем?» — резонно поинтересовался Лэнс. «Ради более комфортных условий проживания для тебя и твоих людей. И чтобы на твоей кобылке не скакали другие ребята». Слейтер напрягся. Плясать под дудку Кауфмана ему не хотелось. Как известно, презервативы непригодны для повторного использования. Разок резинку испачкав, ее выбрасывают, а не отстирывают. Дополнительный паек и койка помягче – это, конечно, хорошо. Но подыхать за такую подачку Слейтер был не готов. «Прямо сейчас можешь не отвечать. Я дам тебе немного времени на раздумье», – сказал Дариус, предоставив Лэнсу небольшую отсрочку. После этих слов Кауфман покинул мастерскую, ненадолго оставив пленника одного. Затем пожаловали двое вооруженных винтовками бойцов, освободили механическую руку Слейтера из тисков и отвели мужчину в один из бараков. Когда они собирались покинуть условно безопасный район, Дэйн обратил внимание на разъезжающий по улицам броневик. На его вопрос, принадлежит ли эта техника местным жителям, Нил уверенно ответил, что бронемашины, за очень редким исключением, есть лишь в арсенале бойцов из Сэнта. Вопрос, умеет ли он такой машиной управлять, мальчишку насторожил. «Хочешь эту штуку угнать?» – спросил он напрямик, предварительно на всякий случай понизив голос. «Возможно, на ней до той цитадели я доберусь намного быстрее. Во-первых, не ты, а мы. Во-вторых, лучше выкинь эту мысль из головы, потому что она очень хреновая и ни к чему хорошему не приведет. Ну и в-третьих, не умею я ей управлять». Дэйн лишь коротко кивнул, приняв услышанное к сведению. После ухода со стройки мальчишка предупредил, что для выхода из города можно использовать обходной путь. Он более безопасный, но так дорога займет у них больше времени. А можно пойти напрямик через район, соваться в который без крайней необходимости рискуют немногие, ведь там обитают дикари, банда опасных безумцев. Огнестрелу они предпочитают холодное оружие, копья и луки. Любят они и капканы расставлять. Если в соседних районах кто-нибудь пропадает, чаще всего это дело рук дикарей. Абсолютно всем без исключения эти ребята не нравятся. На вопрос, почему же с этими психами до сих пор не разобрались, раз они для всех как кость в горле, Нил сообщил, что у них есть ядерная боеголовка, коротко объяснив, что это такое. Прозвучало все это довольно зловеще, но идти через подконтрольный дикарям район Дэйн не передумал. Через надземный переход парочка подошла к вокзалу, за которыми начинались владения дикарей. Под мостом проходила разрушенная железная дорога, и валялись два перевернутых поезда, сошедших с рельс. Дэйну они напомнили гигантских змей. «Это тоже транспорт?» – спросил эмиссар. «Да, когда-то был, теперь это просто груда металлолома», – ответил Нил, после чего спросил. «А в твоем мире что обычно используют для передвижения?» «В основном, лошадей. Те, кто побогаче, кареты. Сильные маги используют порталы. Это еще что такое?» – пробормотал озадаченный мальчик, услышав незнакомое слово. «Особая дверь. Заходишь в нее в одном месте, а выходишь в другом. Да ладно. То есть можно так за секунду перескочить из одного конца города в другой? Да. А можно и дальше. Все зависит от мага. Ни хрена себе. А ты так можешь? Если бы мог, то уже добрался бы до той цитадели, а не шел до нее своим ходом». Нил лишь пожал плечами, а Дэйн резко остановился, повернул голову в сторону и начал кого-то высматривать рядом с поездами. Инстинкты подсказывали эмиссару, что сейчас за ним и Нилом кто-то пристально наблюдает, спрятавшись в темноте за вагонами. И тут тишину прорезал выстрел. Арт. Броневик вокзал. 11. Кертис остолбенел, не сразу поверив своим глазам. Появилось желание посильнее себя ущипнуть, чтобы убедиться, что это не сон. Бесследно исчезнувшая девушка, к которой Стоун неровно дышал, и которую считал мертвой, оказалась вполне себе живой и невредимой. Сейчас хмурую Барбару под конвоем двое автоматчиков отвели в женский барак. У провожающего эту троицу взглядом Кертиса было множество вопросов. Стоуна радовало, что без вести пропавшая Барбара оказалась жива. Вот только что ее ждет в дальнейшем, судя по тому, куда ее отвели, ничего хорошего. Насколько он помнил, Барбара сбежала из Сейнта после того, как совершила убийство. Не похоже, что все это время ее целенаправленно разыскивали. Скорее всего, беглянку прихватили за компанию вместе с другими пленниками, недавно доставленными в Сайнт, а ведь ее могли и не узнать. Мелькнула в голове Стоуна обнадеживающая мысль. Ухватился Кертис за нее обеими руками. Лезть с вопросами к конвоирам, которые отвели Барбару в женский барак, а потом вышли на улицу, Стоун не стал, дабы не привлекать ненужное внимание к своей персоне. Вместо этого он собирался тихо и максимально ненавязчиво разузнать про девушку у Максвелла. Но пока Кертис искал своего непосредственного командира, его четкий слух уловил словосочетание «белобрысая сучка». Произошло это рядом с одной из комнат отдыха. Резко остановившись, а затем, подойдя к приоткрытой двери, Стоун прислушался. В комнате сидели трое бойцов и играли в карты. По обрывкам фраз сразу было понятно, что им известно, кто такая Барбара. Кроме того, троица играла в карты не просто на интерес. Фактически они поставили пленницу на кон. Тому, кто победит, выпадала возможность позабавиться с ней самым первым. Услышав все это, и правильно трактовав, Кертис пришел в ярость. Буквально влетев в комнату, он тут же перевернул стол с картами вверх дном. «Ты что творишь? Совсем охренел?» Тут же возмутился один из игроков, у которого были самые лучшие карты. «Это вы тут все охренели, животные. Собираетесь девушку изнасиловать, и решайте, кто это сделает первым. Да какая она девушка?» «Так, подстилка крысиная», — презрительно бросил другой игрок. Кертис бросил на него убийственный взгляд. «Что ты сейчас сказал? Что слышал, придурок?» «Эта сучка прибилась к стальным крысам. Думаешь, ее по доброте душевной приняли? Да ее по-любому по кругу пустили. Оприходовали по полной программе, и не раз, а потом снова, снова и...» Мощный удар в челюсть не дал ему договорить. Рухнув на пол, говорун схватился за рот, из которого пошла кровь. Вскочив, он было набросился на Стоуна с кулаками, однако Кертис резко выхватил из-за пояса пистолет и снял его с предохранителя. «Полегче, Стоун, не горячись. попытался урезонить Кертиса третий игрок, доселе хранивший молчание. Стоун сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, попытавшись взять себя в руки. Если он прострелит кому-нибудь колено, так к его словам отнесутся намного серьезнее. Но за такое ему очень сильно прилетит по шапке от Максвелла. Поэтому придется обойтись без кровопролития. Подбитая челюсть не в счет, говорю всего один раз, и больше повторять не буду. Держитесь от Барбары подальше. Если кто-то из вас хоть пальцем или еще чем ее тронет, останется без яиц, пригрозил Стоун коллегам. Да какая разница, если мы ее не оприходуем, то это обязательно сделают другие, проворчал первый игрок. Я вас предупредил, сказал Кертис напоследок, прежде чем покинуть комнату. Старший брат Трависа Брина бесследно исчез, и парень решил, что это дело рук дикарей. Основания так полагать у парня были весомые. Его брат узнал про тайник с медикаментами и армейским сухпайком, находящимся на подконтрольной дикарям территории, в одиночку отправился эту информацию проверять, и как будто сквозь землю провалился. И поскольку с того момента прошло уже больше суток, у младшего Брина не осталось сомнений, что его брата уже нет в живых, и парень решил отомстить. Где находилась база дикарей, он знал, но соваться туда не рискнул. Слишком это было опасно. Месть местью, а пожить парню еще хотелось. Вместо этого он проник на подконтрольную дикарям территорию и начал выслеживать членов безумной банды поодиночке, но так никого и не нашел. Тогда Трэвис решил посидеть в засаде на вокзале. Мест укромных там было полно, да и возможность отступить после совершения диверсии имелась. И вот тут уж Брину улыбнулась удача. Спустя почти полтора часа наблюдения показались две фигуры. Вооруженного Гладиусами Дейна, как раз из-за его одежды и оружия, Трэвис ошибочно принял за дикаря. Прицелившись ему в голову из снайперской винтовки, Брин нажал на спусковой крючок, но промахнулся. У старенькой винтовки, заранее непроверенной, оказался сбит прицел, поэтому пуля пролетела мимо, не задев эмиссара. Сжавшиеся зубы перенацелившийся Трэвис выстрелил снова, однако Нил и Дейн успели спрятаться за ограждением, пропав из поля зрения стрелка. «Сука!» – процедил раздосадованный Брин. Отбросив в сторону бесполезную снайперскую винтовку и сменив ее на штурмовую с подствольным гранатометом, выбравшийся из своего укрытия парень принялся поливать мост свинцом. Он лупил короткими очередями по тому месту, где еще мгновение назад стояла потенциальная цель, не зная, что Дейн успел немного отползти назад. С того места, откуда стрелок вел огонь, разглядеть передвижение целей, принявших горизонтальное положение, было невозможно. «Уходим отсюда», — посоветовал Нил. «Нет, надо сначала от него избавиться, иначе он может сесть нам на хвост и снова напасть», — возразил Дейн. Мальчик не нашел, чем на это возразить, понимая, что так, скорее всего, и будет. «Ползи вперед, а я с ним разберусь. Встретимся на той стороне», — посоветовал эмиссар. И Нил тут же пополз, не став тратить время на споры, а Дейн, едва выстрелы стихли, выпрямился, перемахнул через ограждение и спрыгнул вниз. Сделал он это очень своевременно. Опустошив обойму, Трэвис влупил по мосту из подствольника, после чего быстренько заменил пустой магазин на полный. Не смени Дейн и Нил место дислокации, отделаться контузией вряд ли бы удалось. А так взрыв прогремел высоко над головой эмиссара, спрыгнувшего на рельсы, лишь слегка его оглушив. Да и мальчик успел отползти от места попадания гранаты в мост на безопасное расстояние. Аккуратно приземлившись на ноги, обнажившие клинки, Дейн бросился к перевернутому вагону, отделившемуся во время крушения от основного состава, успев спрятаться раньше, чем Трэвис вновь открыл пальбу. Запахло жареным. Интуиция подсказывала незадачливому стрелку, что самое время поскорее отсюда сваливать, пока он еще цел. Однако упрямец был полон решимости во что бы то ни стало довести дело до конца и прикончить эмиссара. Видя, где конкретно тот спрятался, Трэвис бросился к вагону, оббежал его с другой стороны, но никого не обнаружил. Решив, что противник спрятался внутри, Брин хотел закинуть туда осколочную гранату, но не успел. Спрыгнув с крыши вагона, Дейн оказался за спиной стрелка. Вместо того, чтобы вонзить клинок Брину в грудь, эмиссар заехал обернувшемуся парню ногой в живот, выбил винтовку из его рук и приставил Гладиус к шее. Трэвис сглотнул подкативший к горлу комок, решив, что это конец. «Дикари!» — раздался громкий вопль Нила. Эмиссар резко повернул голову в сторону, чем Трэвис незамедлительно и воспользовался. Выхватив армейский нож, парень попытался вонзить его противнику в шею, но Дейн был начеку, уклонившись от атаки и проскочив под рукой Брина. Вновь оказавшийся за его спиной эмиссар приложил Трависа рукояткой Гладиуса по затылку. Рухнув как подкошенный, парень потерял сознание. Не став его добивать, Дейн бросился к мосту. Он быстро оббежал весь вокзал, но никого не нашел. Кроме него самого поблизости больше никого не было. Мальчишка будто сквозь землю провалился. Поняв, что пока он разбирался со стрелком, дикари схватили и утащили Нила, эмиссар встал перед выбором. Попробовать отыскать и спасти мальчика, или же не тратить на это время, и продолжить путь к Сейнту в одиночку. Главное выбраться из города в пустоши, а уж дальше можно будет идти по прямой. Цитадель большая, потерять ее из вида можно, разве что, если идти с закрытыми глазами. Богиня создала его, служение ей – высший приоритет. Он должен как можно скорее добраться до Сейнта и найти свою создательницу, а не тратить время на поиски и спасение какого-то мальчишки. Нужной информацией Нил с ним поделился, функцию проводника практически выполнил, исчерпав свою полезность. Выход из подконтрольного дикарям района он как-нибудь сам отыщет, и вряд ли это займет больше времени, чем поиски мальчишки. Пусть его спасением занимается какой-нибудь альтруист, у которого нет других важных дел. Вот только никаких альтруистов поблизости не было, и спасать Нила было некому. Разве что, мальчишка сам как-нибудь освободится и сбежит, но рассчитывать на это всерьез особо не стоило. Нил, не его забота. Этот мальчишка для него никто, и что с ним случится, его заботить не должно, и не заботило. Однако мысленно забежав вперед, Дейн понял, что списывать Нила раньше времени не стоит. Возможно, мальчик знает что-то еще, что может ему пригодиться. По крайней мере, так эмиссар это объяснил самому себе, приняв решение вызволить Нила из лап дикарей. Покинув вокзал, Дейн вернулся обратно к тому месту, где оставил Трависа. Сначала легкими похлопываниями по щекам, затем гораздо более болезненными оплеухами, эмиссар привел в чувство незадачливого стрелка, пытавшего его прикончить. «Ты знаешь, где находится логово дикарей?» — спросил Дейн напрямик, не став ходить вокруг да около. «Арт, Травис, 12. Полный медосмотр, включающий раздевание, был обязательной процедурой. Перед тем, как раскидать пополнением по баракам, пленников тщательно проверяли на предмет укусов и серьезных инфекционных заболеваний. Барбара это знала, потому что раньше, еще до своего побега из Сейнта, сама же подобные осмотры и проводила. А теперь, раздетую догола, уже осматривали и опрашивали ее, заодно взяв анализ крови. В былые времена, когда ее жизнь была беззаботной, от всех этих бесцеремонных осмотров и ощупываний девушка от стыда бы провалилась сквозь землю. Но после добровольно-принудительного сожительства с Лэнсом, действия нового доктора не доставляли ей ни малейшего дискомфорта, как и присутствие в лазарете вооруженного бойца, следившего за тем, чтобы пленница не сотворила какую-нибудь глупость, вроде попытки схватить скальпель. Выдержав эту неприятную процедуру, в ходе которой у нее ожидаемо ничего опасного не нашли, Барбара даже не поморщилась. Как только все закончилось, девушке позволили одеться. Снаружи к одному охраннику присоединился второй, и вместе они отвели Барбару в женский барак. Объяснять, как что здесь устроено, они не стали, перекинув эту функцию на других узниц. И те ввели новоприбывшую в курс дела лаконично, но доходчиво. Большую часть дня пленницы работают, преимущественно в оранжереях Сейнта, получая за свой труд кормежку и крышу над головой, а в свободное время ублажают своих надзирателей, периодически заглядывающих в барак после наступления темноты. Пытаться уклониться от последней обязанности можно, но лучше этого не делать. Тут уж все зависит от настроения охраны. Если бойцы останутся довольны, то могут даже угостить чем-нибудь вкусненьким сверх дневного пайка. Но если их разозлить, то запросто можно нескольких зубов лишиться, что одна из рассказчиц Барбаре и продемонстрировала, пошире открыв рот. Ничего такого шокирующего из этих рассказов для себя бывшая докторша не узнала. Что-то подобное она и ожидала услышать. Похоть, принуждение, поощрение за послушание. Через все это она уже проходила. Свободную койку в углу Барбара заняла, но поспать ее не позволили. Через какое-то время в женский барак кто-то заглянул. Врубив фонарик, он стал всматриваться в лица спящих женщин, пока не добрался до Барбары. «Вставай и иди за мной», — приказал он. «А если не встану и не пойду, зубы мне выбьешь?» — дерзко спросила Барбара. «Пошли, ничего я тебе плохого не сделаю». На слово ему девушка не поверила, но с кровати все же поднялась. Устраивать скандал в спальном помещении не имело смысла. Понятно было, что на помощь ей никто не придет, и рассчитывать она может только на саму себя. Когда боец отвел ее в душевую, девушка ожидала, что вот уж сейчас, вопреки сказанному ранее, он проявит себя во всей красе и начнет распускать руки. Однако вместо этого он вдруг спросил, помнит ли она его. «А должна», — ответил немного сбитая с толку Барбара вопросом на вопрос. «Ну мало ли», — вдруг запомнила. «Меня зовут Кертис Стоун. Как-то раз во время отработки приемом рукопашного боя мне очень сильно заехали кулаком в висок, так что я аж сознание потерял. Потом, спустя примерно месяца полтора, я снова попал в лазарет с подозрением на пищевое отравление и провел там почти полдня», — сообщил Кертис больше деталей. Барбара лишь пожала плечами. Выглядела она настороженной и все еще не понимала, к чему весь этот разговор. Визуально с тех пор она практически не поменялась. Чтобы разглядеть изменения, нужно было пристально приглядеться, что Кертис и сделал. Та Барбара носила белый халат и часто улыбалась, отчего становилась еще привлекательнее. Нынешняя выглядела какой-то усталой и смотрела на него настороженно, ожидая какого-то подвоха. Вспомнились слова того побитого игрока о том, через что ей, предположительно, пришлось пройти, чтобы выжить. Однако поднимать эту тему сейчас совсем не хотелось. Что было, то было. Тут уж все равно ничего не изменишь. От меня тут мало что зависит. Но если у тебя возникнут какие-то проблемы, сразу обращайся ко мне. Попробую их решить, заявил Кертис. А у меня такая возможность будет. Вряд ли мне позволит спокойно повсюду разгуливать. Не позволит. Я буду время от времени тебя навещать, по мере возможности. То есть, ты предлагаешь мне защиту, можно и так сказать. Девушка подозрительно прищурилась. И что ты хочешь взамен? Ничего. Чушь. Так не бывает, уверенно заявила Барбара. Улыбнувшись, Кертис достал из кармана сочное красное яблоко. Бывает, сказал он, протянув фрукт девушке. Барбара какое-то время недоверчиво переводила взгляд с лица Кертиса на яблоко, но все же забрала фрукт. «Спокойной ночи», — сказал Стоун напоследок, обошел Барбару и вышел из душевой, оставив девушку одну. Выбравшись с моста, Нил столкнулся на вокзале с двумя дикарями, вооруженными мачете. Мальчишка только и успел предупредить своим криком Дейна, не заметив третьего головореза справа. Тот, вооруженный прощой, метким броском в голову вырубил малолетнего крикуна. Очнулся Нил, крепко связанный, в разделочном цехе на местной скотобойне. Именно здесь и обосновались дикари, сделав заброшенное здание своей базой. В самом цехе было темно, и лишь по чьему-то усталому кряхтению Нил определил, что находится здесь не один. Подать голос мальчик не успел. В цех зашел один из дикарей с подсвечником в руке. Ввиду отсутствия в здании энергоснабжения, головорезы для освещения использовали свечи и факелы. Благодаря свету от подсвечника, Нил сумел разглядеть собрата по несчастью. Им оказался раздетый догола мужчина, подвешенный на мясницкий крюк. Бедолага находился здесь уже третьи сутки. Изверги сломали ему коленные чашечки и перерезали сухожилия на ногах. Чтобы их жертва не умерла от обезвоживания, ее периодически поили не самой чистой водой. И вот пришло время пустить пленника на мясо. Сначала пришедший головорез неторопливо нацепил разделочный фартук, затем снял жертву с крюка. Бедолага начал что-то неразборчиво бормотать, но дикарь к его болтовне даже не стал прислушиваться. Быстрым движением он свернул ему шею, затем оттащил мертвое, но пока еще теплое тело к просторной металлической ванне, куда и уложил. Когда головорез подобрал большой тесак для разделки мяса, наблюдавший за происходящим Нил не выдержал, отвернулся в другую сторону и закрыл глаза. Не будь его руки крепко связаны за спиной, мальчик бы еще и уши заткнул. Так страшно, как сейчас, Нилу уже давно не было. Даже когда он сталкивался с трогами, шансов на благополучный исход и то было больше, чем сейчас. Быстрые ноги и умение пролезть даже в самые узкие щели мальчишку редко подводили. А сейчас, будучи крепко связанным, он напоминал крупную гусеницу, и достойного сопротивления своему убийце оказать не мог. Разве что, куснуть разок, но не более того. Вдруг снаружи раздался какой-то шум, звенела сталь, звучали чьи-то голоса и выкрики. Услышал все это не только Нил, но и головорез, занимающийся разделкой мертвого пленника. Сняв фартук и повесив его на край ванны, мужчина спешно покинул разделочный цех. Оставшись в одиночестве, Нил напряг слух. Судя по звуку, снаружи началась потасовка. Дикари что-то не поделили и устроили большую драку. Или же на них кто-то напал. Второй вариант показался Нилу очень обнадеживающим, ведь первый, по большому счету, ничего не менял, а лишь предоставлял небольшую отсрочку. Оставшись без присмотра, мальчик решил попробовать освободиться. Перевернувшись с бока на спину, Нил согнул колени, прижав их к самой груди, и попытался перенести связанные руки из-за спины вперед. Из-за таких телодвижений в районе подмышек начало неприятно постреливать, однако маневр в итоге удался. Перенеся руки из-за спины вперед, Нил тут же вцепился зубами в веревки, попытавшись их перегрызть. Пока он этим занимался, шум снаружи стих, что вынудило мальчика ускориться. Все же освободив руки, а следом развязав и ноги, вскочивший пленник бросился к двери, стараясь не смотреть в сторону ванны. До выхода оставалось всего ничего, как вдруг дверь открылась. Мальчик собирался подкатиться незваному гостю под ноги, повалить его на пол и попробовать сбежать, выиграв немного времени. Но увидев, что в цех зашел Дэйн, Нил едва успел затормозить. «Ты в порядке?» – спросил эмиссар. Нил в ответ лишь кивнул, чувствуя, как гора свалилась с его плеч. Подойдя к ванне и скользнув равнодушным взглядом по тому, что осталось от пленника дикарей, Дэйн вытер кровь с гладиусов об фартук, после чего убрал клинки в ножны. «Уходим отсюда», — коротко бросил иномирец. Перед уходом парочка забрала все съестное, что сумела найти. Пока они шли к выходу, Нил насчитал 13 покойников с колотыми резанными ранами, плюс еще двоих во дворе. Еще одного на крыше мальчик не заметил. Чтобы расправиться с дикарями, Дэйну даже не понадобились жемчужины, хватило клинков. Занявшие скотобойню головорезы не ожидали, что на них вот так дерзко нападет какой-то одиночка без огнестрельного оружия. Первым иномерца заметил лучник на крыше и попытался его прикончить, однако Дэйн ловко отбил стрелу гладиусом. Бросать в стрелка метательный нож эмиссар не рискнул, слишком уж лучник был высоко. Нож такое расстояние попросту бы не пролетел. Пока стрелок пытался снова взять его на прицел, Дэйн на бегу прикончил одного бандита, вооруженного мачете, затем другого. Использовав второго противника вместо щита, эмиссар завладел его мини-арбалетом и одним метким выстрелом всадил лучнику стрелу в голову, после чего ворвался на скотобойню. В бою с врагами, вооруженными холодным оружием, эмиссар чувствовал себя в своей стихии. Сражались дикари намного лучше разбойников с большой дороги или бунтующих крестьян с вилами, но до солдат и профессиональных наемников все же не дотягивали. Методично вырезая одного противника за другим, эмиссар оставил в живых лишь одного, чтобы узнать о судьбе и местонахождении Нила. Получив необходимые ответы, иномирец заткнул говоруна, вонзив клинок ему в живот. Сам он в этом бою не получил ни одной царапины и даже не сбил дыхание. «Поверить не могу, что ты всех их прикончил», — пробормотал Нил после того, как они пересекли внешний двор и вышли за ворота. «Возможно, не всех. Кто-то из них мог сбежать. Спасибо, что не бросил меня. Я теперь твой должник». Дэйн после этих слов как-то странно посмотрел на Нила, но ничего на этот счет не сказал. «Арт, дикари, Рен, 5, священная эльфийская роща. Вот уж не думал, что когда-нибудь здесь окажусь. Необычное место, красивое. Находясь здесь, испытываешь небывалое умиротворение, хотя, казалось бы, что здесь есть такого, чего нет в любом другом крупном лесу. Те же деревья, ручьи, птицы и все прочее. Ощущение, что находишься в безопасности, вот чего нет в других лесах. Сай как-то раз давал мне нюхнуть какого-то порошка, помогающего расслабиться, так я потом весь день бродил шатающейся походкой, будто меня пыльным мешком со всей дури по башке приложили. Здесь же, лежа в тени тиса и слушая пение птиц, расслабляешься по-настоящему. Да и вода в речке очень чистая и приятная на вкус. Всего после пары глотков чувствуешь себя намного бодрее. А еще в этой роще есть эльфы. Один из них, воин по имени Нетиль, становится моим наставником. Нимфа Шизарского леса приказала ему сделать из меня искусного воина, способного сражаться любым оружием. Не попросила, а именно приказала. И Нетиль заверил ее, что эта задача ему по плечу. Выглядит эльф помладше Лотка, но сколько ему там лет на самом деле, можно только гадать. Может, 100, а может и все 200. Эти остроухие живут намного дольше, чем люди. За какие только заслуги боги сделали им такой подарок, непонятно. Людей эти длинноухие высокомерные засранцы не то чтобы не любят, но не особо жалуют. Считают, что мы, несмотря на внешнюю похожесть, по всем параметрам хуже, чем они. Поэтому на меня тут многие косо посматривают. Кто-то из-под тишка, думая, что я этого не замечаю, а кто-то открыто. Хотя наставник мой, вроде бы, ото всех этих предрассудков избавлен. Или просто очень хорошо делает вид, будто не считает меня жалким недостойным тараканом. Вручив мне тренировочный деревянный меч, Нетиль просит показать, на что я способен. Показываю. Эльфа увиденное не впечатлило. Он подзывает какого-то длинноухого коротышку, примерно того же возраста, как и я. Ему он вручает даже не тренировочный меч, а маленький прутик. «Ударь его», — приказывает Нетиль. «Как? Не совсем понимаю, чего он хочет. Как угодно. Просто коснись его мечом, хотя бы краешком. Если сделаешь это, победа за тобой. Всего-то, и чего тут такого сложного? Хоть кого-нибудь покрупнее выстрел, а не этого тощего коротышку. Он же даже меньше меня ростом. Вот только в случае с мелким эльфом это оказывается преимуществом, а не недостатком. Очень уж этот гаденыш прыткий. Я даже дотянуться до него не могу, а он, играючи уклоняясь от моих атак, то и дело тыкает меня прутиком в ногу, руку, грудь или живот. Будь это не безобидная веточка, а нож или хотя бы бритва, я бы уже весь истек кровью. Стой на месте спокойно, скотина. Но он не стоит. Так меня этот коротышка бесит, что на какой-то миг забываю, что у меня в руках меч, а не дубина, и начинаю широко размахивать им от плеча, надеясь задеть этого гада. Уклонившись от очередного удара, юркий эльф ловко забегает мне за спину и отвешивает пинка по заднице. Потеряв равновесие, падаю на живот и роняю меч. «Все, достаточно», — прерывает нас Нетиль. Обернувшись, бросаю на коротышку раздраженный взгляд. «Можешь быть свободен», — говорит наставник. Мелкий уходит, напоследок бросив на меня насмешливый взгляд, а я поднимаюсь с земли. «Плохо. С такими навыками тебя даже пятилетняя эльфийская девочка одолеет», — говорит Нетиль. «Хоть и сам знаю, что воин из меня так себе, но все равно звучит обидно. Хочу было рассказать, как в одиночку без чьей-либо помощи одним ударом одолел того огромного волка в Шизарском лесу, но понимаю, что Нетиль мне не поверит. Я бы и сам не поверил, решив, что передо мной хвастливый дурачок. Сам не люблю зазнаек, рассказывающих небылицы. Я умею неплохо метать ножи, пытаюсь указать на свою сильную сторону, дабы не казаться эльфу совсем уж безнадежным неумехой. «Покажи», — требует наставник, после чего отводит к мишеням, на которых тренируются местные лучники.